Глава 20. Кевин взбегал по ступеням Эмпориум Галлориум. Отец догнал его, но не смог схватить ничего, кроме воздуха. В одном дюйме от развивающейся полы рубашки Кевина споткнулся и упал, выставив перед собой руки, соскользнувшие с верхней ступени на нижнюю. — Кевин! Мистер Делливан взглянул вверх. И мир опять на мгновение исчез в очередной ослепительно белой вспышке. Рев на этот раз был гораздо громче. Это был звук взбешенного животного, который вот-вот вырвется из своей расшатанной клетки. Он увидел, что Кевин наклонил голову, прикрыл одной рукой глаза от белого сияния, застыв в этом стробоскопическом свете, как будто сам превратился в фотографию. Он увидел, как по витрине быстро, как ртуть, зигзагами расходятся трещины. — Кевин, посмотри на... Стекло вылетело наружу сверкающими брызгами, и мистер Делливан сам пригнул голову. Стекло шквалом пролетело мимо него. Он чувствовал, как стекло барабанит его по волосам, царапает обе щеки, но ни один из осколков не вонзился глубоко, ни в юношу, ни в его отца. Большая часть осколков рассыпалась в пыль. Послышался хруст. Джо Делливан опять поднял глаза и увидел, что Кевин добрался до входа именно так, как раньше и предполагал, высадив плечом дверь с уже выбитыми стеклами и пробив новым засовом старое прогнившее дерево. — Кевин! Черт возьми! — выкрикнул он. Поднялся. Опять чуть не упал на колено, так как ноги у него запутались. Потом рванулся вверх и проскользнул вслед за сыном. — Что-то произошло с этими чертовыми часами, с кукушкой, что-то нехорошее. Они все еще продолжали и продолжали отбивать часы, что было достаточно плохо, но это было еще не все. Они стали вдобавок тяжелее в руках у папаши и, казалось, становились невыносимо горячими. Папаша взглянул на них и вдруг попытался издать вопль ужаса сквозь зубы, которые будто были чем-то стянуты. Он обнаружил, что ослеп. А еще он вдруг обнаружил, что то, что он держит, вовсе не часы с кукушкой. Он попытался ослабить смертельную хватку, с которой он сжимал фотоаппарат, но со страхом обнаружил, что не может разжать пальцы. Казалось, гравитационное поле вокруг камеры усилилось, и эта страшная штука становилась все горячее. Серый пластик корпуса фотоаппарата между скрюченных пальцев папаши с побелевшими ногтями уже начал дымиться. Его правый указательный палец начал ползти вверх, к красной спусковой кнопке. — Нет, — пробормотал он, а потом уже с мольбой. — Ну, пожалуйста! Но его палец не обратил на это никакого внимания. Он добрался до красной кнопки и лег на нее, как раз в тот момент, когда Кевин выбил плечом дверь и ворвался внутрь. Стекло на двери хрустнуло и разлетелось мелкими осколками. Папаша Мерил не нажал кнопку, даже ничего не видя, даже чувствуя, как его пальцы начинают тлеть и обугливаться. Он знал, что он не нажал кнопку, но когда его палец лег на нее, то гравитационное поле сначала, казалось, удвоилось, потом утроилось. Он попытался приподнять палец и убрать его от кнопки. Это было все равно, что пытаться приподнять планету Юпитер. — Брось его! — закричал мальчик откуда-то сбоку. — Брось его! Брось! — Нет! — вскрикнул папаша в ответ. — Я хочу сказать, что я не могу! Красная кнопка начала скользить вниз по направлению к контакту. Кевин стоял, расставив ноги, склонившись над камерой, которую они только что принесли от Ла Вердьера. Коробка от нее лежала у его ног. Ему удалось нажать кнопку, которая открывала закрепленную на шарнире переднюю часть камеры, за которой скрывалась широкая щель для зарядки. Он попытался вставить в нее кассету с пластинками, но она упрямо отказывалась входить. Фотоаппарат будто стал изменником, возможно, из сочувствия к своему собрату. Папаша вскрикнул опять, но на этот раз слов не было. был лишь невыразимый вопль боли и страха. Кевин почувствовал запах горящего пластика и обугливающегося мяса. Он поднял взгляд и увидел, что полароид плавится, буквально плавится в застывших руках старика. Его квадратный, напоминающий коробку силуэт, постепенно принимал странную, горбатую форму. Стекла из видоискателя объектива тоже каким-то образом превратились в пластик. Вместо того, чтобы треснуть или выскочить из все более теряющего форму корпуса камеры, они растягивались и свисали, как тянучки, превратившись в пару гротескных, как на трагедийной маске, глаз. Темный пластик, нагретый до грязеобразного состояния, стекал по пальцам папаши и тыльным сторонам его ладоней густыми ручьями, прожигая ходы в его плоти. Пластик прижигал то, что он выжигал, но Кевин увидел кровь по краям этих ручьев, сочившуюся из плоти папаши и падавшую на стол дымящимися каплями, шипя, как раскаленный жир. — Твоя кассета все еще в упаковке! — заорал отец из-за его спины, нарушив оцепенелое состояние Кевина. — Открой ее! Дай ее мне! — Отец потянулся сзади, толкнув Кевина так сильно, что чуть не сбил его с ног. Он схватил упаковку, плотно замотанную бумагой с фольгой, и рванул за край. Обертка слетела. — Помогите мне! — завопил папаша. Это были последние осмысленные слова, которые они оба от него слышали. — Быстрее! — рявкнул отец, сунув упаковку со свежими пластинками ему в руки. — Быстрее! — шипение горящего мяса. Стук капель горячей крови по стулу. Постепенно, по мере того, как открывались вены и артерии на пальцах и тыльных сторонах ладоней папаши, напоминал уже не душ, а ливень. Поток горячий, текущий пластмассы охватил его левое запястье, и, находившийся там, так близко от кожи, пучок вен открылся, и оттуда хлынула кровь, как из-под прогнившей прокладки, которая начала протекать в нескольких местах, а теперь просто стала исчезать под напором постоянного пульсирующего давления. Папаша выл, как зверь. Кевин опять попытался вставить кассету и сдавленно выругался, когда она опять не захотела вставать на место. — Обратной стороной! — взревел мистер Делливан. Он попытался выхватить камеру у Кевина, но тот вырвался, оставив в руках отца только обрывок рубахи. Он вытащил кассету. И какое-то мгновение она дрожала в кончиках его пальцев, чуть не упав на пол, который, как он чувствовал, стремился собраться в кулак и разбить ее вдребезги, когда она упадет. Потом он развернул кассету, вставил на место и защелкнул переднюю крышку камеры, криво свисавшую вниз, как существо со сломанной шеей, и закрыл замок. — Папаша! — заревел опять и... Вспышка!